В обычные дни манфаконская виселица служила прибежищем для собак, привлекаемых частую добычей, и для грабителей-философов, заходивших сюда размышлять о грустной стороне их ремесла. В этот день собаки и грабители отсутствовали, по крайней мере, их не было видно. Первых вместе с воронами разогнали пристава и гвардейцы, вторые сами смешались с толпой, чтобы применить ловкость своих рук, от которой зависит веселая сторона их ремесла. Поезд приближался к виселице. Первыми подъехали к ней Карл IX и Екатерина. За ними герцог Анжуйский, герцог Алансонский, король Наварский, герцог Гис и их дворяне. Дальше королева Маргарита, герцогиня Неверская и все дамы, составлявшие, как говорили, летучий эскадрон королевы-матери. Еще дальше пажи, стременные, лакеи и народ. Всего 1010 человек. На главной виселице висела какая-то бесформенная масса, обезображенный труп, почерневший, покрытый запекшейся кровью и слоем свежей беловатой пыли. У трупа отсутствовала голова, поэтому он был повешен за ноги. Но всегда изобретательный народ заменил голову пучком соломы и поверх него надел человеческую маску, а какой-то насмешник, знавший привычки адмирала, всунул в рот ей зубочистку. Вся эта процессия из разряженных вельмож и прекрасных дам, двигавшаяся мимо почерневших трупов и длинных грубых перекладин виселицы, представляла собой жуткое причудливое зрелище, напоминавшее картину Гойи. И чем шумнее выражалась радость посетителей, тем резче противоречила она мрачному безмолвию и мертвой бесчувственности трупов, которые служили предметом для насмешек, приводивших в дрожь самих насмешников. Многим было тяжело смотреть на эту страшную картину, и в группе обращенных гугенотов выделялся своей бледностью Генрих Наварский. Как не умел он владеть собой, какой бы способностью скрывать свои чувства не наградило его небо, он все же не мог выдержать. Пользуясь тем обстоятельством, что от этих человеческих останков шел невыносимый смрад, Генрих подъехал к Карлу IX, остановившемуся вместе с Екатериной перед трупом адмирала. «Сир», — сказал он, — «не находит ли Ваше Величество, что этот жалкий труп пахнет очень скверно? И что не стоит здесь оставаться дольше?» «Ты так думаешь, Анрио?» — сказал Карл IX, глаза которого горели жестокой радостью. «Да, сир». «А я держусь другого мнения. Труп врага всегда пахнет хорошо». «Сир», — вмешался в разговор Таван, — «если вы знали, что мы едем навестить адмирала, то вашему величеству следовало пригласить Рансара, вашего учителя поэзии. Он тут же составил бы эпитафию старику Гаспару». «Можно обойтись и без него», — ответил Карл IX. «Составим ее сами». И, подумав одну минуту, сказал: «Ну, например, послушайте вот это. Вот, адмирал, когда б вы были строги, то чести бы ему не оказали вы. Он опочил, повешенный за ноги, за неимением головы». «Браво, браво!» — закричали дворяне-католики, тогда как обращенные гугеноты молчали на хмуре брови. Генрих в это время болтал с Маргаритой и герцогиней Неверской, делая вид, что не слышал королевского «Едем, едем, сын мой», — сказала Екатерина, начиная чувствовать себя нехорошо от этого зловония, заглушавшего все ароматы духов, которыми она себя опрыскала. «Едем». «Нет такой хорошей компании, которая бы не расходилась. Простимся с адмиралом и едем в Париж». Она иронически кивнула головой адмиралу, так как прощаются с хорошим другом. Заняла место в голове колонны и выехала на прежнюю дорогу, а за нею последовала вся процессия, двигаясь мимо трупа Колиньи. Солнце уже спускалось к горизонту. Толпа хлынула вслед за их величествами, наслаждаясь великолепием королевской процессии во всех ее подробностях. Вместе с толпой ушли и жулики. Таким образом, минут через 10 после отъезда короля уже не оставалось никого близ изуродованного трупа адмирала, овиваемого лишь набежавшим вечерним ветерком. Говоря никого, мы ошибались. Какой-то дворянин на вороной лошади, очевидно, не успевший из-за присутствия высоких особ хорошенько рассмотреть бесформенный и почернелый человеческий обрубок, остался позади и с удовольствием разглядывал цепи, крюки, каменные столбы, словом, виселицу со всеми ее приспособлениями, которые ему, приехавшему в Париж лишь несколько дней тому назад и не знавшему усовершенствований, свойственных столицам, казались, несомненно, верхом самого ужасного безобразия, какое только может придумать человек. Читатель, конечно, догадался, что этот дворянин был Коконас. Изощренный глаз одной из дам напрасно искал его в процессии и, пробегая по ее рядам, не находил. Но Коконаса разыскивала не только дама. Другой дворянин, заметный по своему белому калету и изящному перу на шляпе, посмотрев вперед, затем по сторонам, вздумал посмотреть назад, где сразу увидел высокую фигуру Коконаса и богатырский силуэт его коня, резко выступавший на фоне неба, окрашенного последними лучами солнца в багряный свет. Тогда дворянин в калете из белого аса свернул с дороги, по которой двигалась процессия, и, сделав круг по маленькой тропинке, вернулся к виселице. Почти сейчас же дама, в которой мы узнаем герцогиню Неверскую, как мы признали Коконаса в высоком дворянине на вороном коне, подъехала к Маргарите. «Маргарита, мы ошибались обе», — сказала она. «Пьемонтец остался позади, а Ля-Моль поехал за ним следом». «Дьявольщина», — смеясь, ответила Маргарита, — «из этого что-нибудь да выйдет. Признаюсь, я бы не без удовольствия отказалась от своего мнения о нем». Маргарита обернулась и увидела Ля-Моля в то время, как он производил вышеописанный маневр.